Глава 573. Её имя Сюй Цин. Практики могли культивировать так называемую демоническую магию. Более того, любое живое существо было на это способно. Но в конечном итоге это приводило к перевоплощению в старшего демона. Особенно Манхао потрясло заклинание поглощения гор. Эта техника была насыщена духом, который позволял покорить горы и реки. Это было не просто цветастое название, техника действительно могла поглощать горы и реки. Успешное использование этой техники позволяло выковать собственный путь к бессмертию и становлению человеком бессмертным. Многие техники полагались на Ци неба и земли, который в действительности был демоническим Ци. Была среди них одна техника, с помощью которой переплавка демонического Ци в тело позволяла создать собственную трансформацию небесного демона. Такая трансформация подразделялась на 19 уровней, каждый из которых делал из практика старшего демона, способного сотрясти небо и сколыхнуть землю. За нефритовой табличкой Манхао провёл всю ночь, наступил рассвет, но он совершенно не заметил этого. Настолько он был поглощён изучением даосской магии. Внезапно он понял, что в его жизни и мире открылась новая дверь. За ней лежали истинные небо и земля. За десятки тысяч лет посещения практиками древнего мира бессмертного демона ещё никто не мог похвастаться таким уловом. Он был единственным. Всё благодаря уникальной личине. В мире безграничных возможностей он стал первым человеком, получившим доступ к 300 даосских заклинаний. С древних времён и поныне, с этого дня и навеки вечные в будущем, он будет первым и последним таким человеком. Если кто-то из прибывших сюда людей узнает, что он добыл сразу 300 даосских заклинаний, они точно свихнутся от зависти. Даже люди, побывавшие здесь в прошлом, не станут исключением. Всего одно такое даосское заклинание было пределом мечтаний большинства практиков с планеты Южные Небеса. Только самым удачливым удавалось добыть одно заклинание, да и то с огромным трудом. Однако у Манхао их было целых 300, к тому же это была непростая магия. Эти техники определённо находились среди первой 1000 даосской магии, которая насчитывала 3000 заклинаний. Некоторые из них явно были из первых 500 заклинаний, что до заклинаний поглощения гор и трансформации небесного демона, их место наверняка было не ниже 200-го. Такие божественные способности и даосские заклинания кого угодно могли заставить стереть зубы в порошок от зависти. О таких наследиях и техниках, как эти, никто не слышал уже десятки тысяч лет. Некоторые могли добыть здесь какую-нибудь технику, но даже истратив на неё все силы, они всё равно могли не обрести просветление. В этом случае, когда они покидали это место, воспоминания об этой технике стирались, словно всё это было сном. После пробуждения они будут помнить только о существовании техники, но никак не о том, в чём именно она заключалась. Это правило распространялось и на даосскую магию, только с полным просветлением человек мог по-настоящему овладеть ею и не забыть после ухода. Поэтому, если никак не удавалось получить просветление, все затраченные на это усилия, по сути, были напрасны. Оставалось только попытаться найти другую даосскую магию для изучения. Разумеется, сделать это было очень непросто. Но Манхао не надо было об этом волноваться. У него имелось целых 300 даосских заклинаний, и если не получалось получить просветление, он мог просто перейти к следующему заклинанию. Среди 300 заклятий наверняка имелась подходящая для него магия, которую он мог бы освоить и обрести просветление. Только к полудню он поднял глаза от нефритовой таблички. Крепко сжав её в руке, он со странным блеском в глазах поднялся на ноги. «Сначала попробую заклинание поглощения гор. Первый шаг заклинания – наблюдение за горой». Его тело залила вспышка, и он стремительно покинул пещеру Бессмертного. К этому моменту его больше не интересовали практики из Южных Небес. Их убийством можно будет заняться как-нибудь в другой раз. Сейчас его больше заботили собственные успехи, хотя если он случайно наткнётся на патриарха Хуяня, то не станет нарушать правила секты. Он просто обратится к Эньхаю за помощью в его устранении. «К этому моменту многие уже должны были проснуться», — подумал он. На дорогах и тропинках четвёртой горы его лёгкими улыбками и кивками приветствовали остальные ученики, он улыбался им в ответ, спеша к своей цели. Довольно скоро он поднялся в воздух и окинул взглядом четвёртый пик. «Наблюдая за горой, наблюдая за её формой, почувствуй её волю». «Гора существует в глазах и сокрыта в сердце, посему тело может перевоплотиться в гору. Это единственный способ достичь второй ступени, на которой я буду горой, а гора станет мной». Со странным блеском в глазах Манхао смотрел на четвёртый пик. Заклинание поглощения гор парило перед его мысленным взором. «На третьей стадии можно будет поглотить гору. Воля горы придаст форму моему духу, а сама гора переплавит тело. Дух, способный покорить горы и реки. Когда я отвернусь, гора перестанет находиться в поле моего зрения. Но будет ли она существовать в глазах других, уже не важно. Эти ступени будут лишь небольшим достижением в культивации этой техники». Манхау сел в позу лотоса в воздухе, не сводя глаз с четвёртого пика. В течение нескольких часов, пока он наблюдал за горой, оказалось, что остальные ученики все это время наблюдали за ним. Все больше и больше учеников непонимающе смотрели на маленького патриарха из четвёртого пика. Немало учениц то и дело бросали в его сторону кокетливые взгляды. «Маленький патриарх занимается культивацией!» «Ого, такое случается пару раз в несколько лет! Только не говорите мне, что маленький патриарх поумерил свой пыл!» Ученики нашли такое поведение маленького патриарха крайне странным. Что интересно, многие даже прекращали собственные занятия культивацией, чтобы понаблюдать за парящим в воздухе юношей. Вечерело. Несколько дюжин учеников внешней секты четвёртого пика поднимались по каменным ступенькам на склоне горы. Подъем был весьма труден и являлся проверкой, после которой решался вопрос о повышении во внутреннюю секту. У этого экзамена было 9 стадий. Последняя называлась «Подняться на гору, дабы вознестись на небо». Повышение до внутренней секты целиком и полностью зависело от времени, за которое они поднимутся на гору, а также результатов предыдущих 8 стадий экзамена. Одной из них была девушка в длинном халате ученицы внешней секты. Ее лицо было бледным, зубы крепко стиснуты. Несмотря на давящую усталость, она продолжала упорно подниматься вверх. У нее все плыло перед глазами, тело сотрясало дрожь, но она продолжала подниматься шаг за шагом. Экзамен мог показаться простым, но все участники находились под огромным давлением. За безопасностью на экзамене следили ученики внутренней секты. Если кто-то больше не мог продолжать, они быстро уводили его прочь. Делая очередной шаг, бледная девушка случайно посмотрела на Манхау, парящего в воздухе в позе лотоса. Ученик внутренней секты, шедший рядом, проследил за ее взглядом и сказал: «Это маленький патриарх нашего четвёртого пика!» «Маленький патриарх!» Пробормотала девушка. Она недолго находилась в рядах секты, но все равно слышала о маленьком патриархе. Их статус и положение различались, как небо отличалось от земли. Она задержала взгляд на одно мгновение, а потом устало опустила голову и продолжила подъем. У нее был один-единственный шанс. Чтобы заполучить право на участие в экзамене, ей пришлось продать ценную фамильную драгоценность и занять немало демонических камней для занятий культивацией. Если она сейчас провалится, то на уплату долга у нее уйдут долгие годы. К тому же эти злобные и жадные ученики внешней секты, которые досаждали ей, превратят ее жизнь в настоящий ад. Единственный шанс – пройти экзамен и стать ученицей внутренней секты. Она сделала глубокий вдох, собираясь сделать следующий шаг, как вдруг взгляд Манхао остановился на ней. Девушка этого не заметила, потому что больше не смотрела на небо. Но Манхао, не мигая, смотрел прямо на нее. Заметив ее, его сердце забилось быстрее, гора была ненадолго забыта, сейчас все его внимание было сосредоточено на девушке, она носила халат ученицы внешней секты, ее глаза были полны решимости. Хоть она и была красивой, ее сложно было назвать писаной красавицей. Но было в ней что-то, притягивающее к ней Манхао, словно эта девушка обладала душой из прошлой жизни, которая еще не проснулась. В этой прошлой жизни существовали нити кармы, связывающие весь мир. Манхао не потребовалось много времени, чтобы признать в ней Сюй Цен. В сердце Манхао хранилась слеза. Когда он находился на дне Пурпурного моря, на его губы попала одна единственная слеза. После этого слеза Сюй Цен навсегда осталась в его сердце. Она была обычной девушкой, чья любовь была простой и незамысловатой. В этой любви не было ничего такого, что могло бы сотрясти небо и всколыхнуть землю. Она не пылала, подобно бушующему пламени, она скорее была водной гладью, спокойно и умиротворенно, взирающей за течением времени. Наблюдая за девушкой на склоне горы, в сердце Манхао поднялись могучие волны. Словно появление этой девушки было подобно камню, упавшему в спокойные воды озера. Образовавшаяся на воде рябь нарушила его спокойствие. Сейчас он не чувствовал ничего, кроме невероятного шока. Этот огромный камень стал катализатором, разбудившим его воспоминания. Он увидел женщину, стоящую на острове в Пурпурном море. Она смотрела куда-то вдаль, как вдруг по ее щеке прокатилась слеза и упала вниз. От этой слезы все Пурпурное море пришло в движение, Слеза хранила в себе боль, тревогу, желание, воспоминания, а также неописуемо глубокое чувство привязанности. Тот самый прощальный взгляд, которым она одарила его на горе Дацин. Тот самый момент, когда она увидела его в толпе учеников секты Черного Сита, та самая встреча снаружи пещеры Перерождения, когда они смотрели друг другу в глаза, не зная, когда еще им доведется увидеться вновь. Все это превратилось в единственную слезу, которая вызвала огромные волны в море. Их отношения были очень просты, но эта простота со временем стала неотъемлемой частью их жизни. Словно сами того не заметив, они стали частью сердец друг друга. «Это Сюй Цин», – прошептал Мэн Хао. На его лице расцвела улыбка, улыбка, которая озаряется лицо после расставания в более чем сотню лет. Его тело залила вспышка, и он растворился в воздухе. Возник он на каменной ступени прямо перед девушкой из внешней секты, от неожиданности она чуть не налетела на него. От его внезапного появления девушка неосознанно попятилась на пару шагов назад. Стоящий неподалеку ученик внутренней секты изумленно посмотрел на него и хрипло пролепетал. «Маленький патриарх, вы...» Мэн Хао стоял настолько близко к Сюй Цин, что слышал биение ее сердца. Он посмотрел на еще спящую Сюй Цин и мягко сказал: «Отныне ты ученица конклава четвертого пика!» Девушка уставилась на него со смесью непонимания, удивления и тревоги. К тому же еще прибавилась нервозность и страх. Она посмотрела на ученика внутренней секты в надежде на его помощь. Тот лишь вздохнул и покорно склонил голову. Он вытащил нефритовую табличку и спросил: «Как твое имя?» Не дав ей ответить, Мэн Хао спокойно сказал: «Ее зовут Сюй Цин. Она будет заниматься культивацией в моей пещере бессмертного». «Ха?» Глаза девушки расширились от удивления. «Мое имя?»